Идеальная яркая вечерняя мгла была пронизана массой разноцветных светляков, которые двигались в одном направлении. Это кучеры зажгли фонари экипажей, и тысячи их укатывали в прохладу благоуханного вечера. Бисмарк решительно выплюнул изо рта зажеванный кончик сигары. «Только бы ваш поляк не струсил», — сказал он. В этот прелестный вечер Крупп преподнес Наполеону III каталог изделий своей фирмы. В письме он просил императора обратить благосклонное внимание на 4 последние страницы каталога, где приводился ассортимент его пушек, изготовленных на заводах в Эссене для нужд всего мира. Сам воздух Европы был наэлектризован угрозой взрыва. И не замечать это могли только глупцы. Положение Горчакова было архисложное. Предчуя опасность для Франции, он не оставлял надежд на то, что Париж через голову Бисмарка вот-вот протянет руку Петербургу. Но, сделав 3 попытки переговорить с Наполеоном III, вице-канцлер убедился, что император от политической беседы уклоняется. Оставалось надеяться, что он соизволит выслушать Александра II, который при всем его пруссофильстве все-таки умел иногда трезво смотреть на вещи. Царю были отведены в Елисейском дворце личные покои Наполеона I из 5 комнат с библиотекой, включая салон «Даржент», в котором все стены, мебель и камины были из чистого серебра. Выше этажом разместился Горчаков со свитой. Александр II посетил выставку, но рано утром, дабы избежать общения с публикой. Выставка вообще оставила царя равнодушным, все его время поглощали балы, скачки и церемонии приемов. Но настроение у него в эти дни было ровное, без кризисов. Он подчеркнуто носил русский национальный кафтан. Неисправимый бабник, царь сознательно не посещал злачных мест, чтобы не давать пищи газетным пересудам. Однако все его попытки вовлечь Наполеона III в беседу ни к чему не приводили. Горчаков, старчески брюзжа, не переставал подзуживать самодержца на дальнейшее зондирование в Тюильри. 25 мая на Лоншанском поле должен был состояться парад и показательная атака 50 эскадронов отборной кавалерии. Инженеры заранее укрепляли трибуны подпорами, чтобы они не рухнули. По подсчетам полиции, в Лоншане ожидали скопления около 500 000 зрителей. Горчаков не поехал на празднество, сославшись на то, что не терпит толчи. Утром царю подали отдельный поезд, а на опушке Булонского леса монархов ожидали кареты. Александр II уселся с Наполеоном III в широкое открытое ландо. Парк был пронизан лучами солнца. Всюду виднелись толпы гуляющих. По сторонам экипажа скакали шталмейстеры, бургуаны, рэмбо. Множество парижан, словно обезьяны, сидели на деревьях. Ландо огибало каменистый грот, из которого вытекал источник. Один человек соскочил с дерева на дорогу. Рэмбо круто развернул на него лошадь. Грянул выстрел. Револьвер разорвало в руке покусителя, лишив его пальцев, а пуля, пробив ноздри лошади, наповал уложила одну из женщин. Наполеон III живо обернулся к царю. «Если стрелял итальянец, значит, в меня. Ну а если поляк, это предназначалось вам». «Стрелял поляк по имени Болеслав Березовский. Это в меня», — хмуро произнес царь. В литературе принято называть Березовского портным или башмачником. На самом же деле дворянин Волынской губернии, он работал на машинной фабрике Гауэна. Впрочем, начальник тайны парижской полиции Клод в своих мемуарах называет его судовым механиком с пассажирского парохода, курсировавшего по Сене. Французам было неприятно, что покушение произошло именно в Париже. И они говорили, что Березовский, несомненно, анархист из школы Михаила Бакунина. Но на суде Березовский отверг эту версию и признал, что он участник польского восстания. желавший отомстить самодержцу за репрессии в Польше. Защищ